Глава 41. Цзюньбэй. Размахивая руками в воздухе, я зажмуриваюсь, чтобы поскорее совладать шоком от прыжка с комакса. Земля, кажущаяся размытым серым пятном, устремляется мне навстречу, пока за моей спиной не раскрывается парашют, дергая меня вверх. Падение замедляется, давая мне возможность приземлиться на небольшую полянку перед лабораторией, подальше от пикапов. Согнув ноги и наклонившись вперед, я кувыркаюсь по земле, пока мне не удается остановиться и завалиться на бок. Солдаты, окружавшие лабораторию, тут же начинают стрелять. За моей спиной раздается глухой удар, а затем еще один, когда Руссель и Бен падают на траву. С трудом выпутавшись из парашюта, я несусь к стальным ящикам, сложенным друг на друге возле одного из пикапов. И вовремя, потому что с неба на землю обрушиваются капсулы размером с кулак. Это скорпионы. Стоит им приземлиться, как они разворачиваются и разбегаются в разные стороны, выпуская шквал пронзительных выстрелов. «Поторапливайся!» — кричит Рус и хватает меня за руку, утаскивая за собой к стене из ящиков. Ля Бен не отстает от нас, сжимая в руках винтовку. «Кто-нибудь связался с тобой? Я не могу дозвониться ни до Коула, ни до Анны». «Нет!» — кричу я в ответ. «Они прилетят! Должны прилететь! Нам не закончить вакцину без них!» Рус вскидывает винтовку и, прицелившись, стреляет в солдат, охраняющих лабораторию. Нас отделяет от здания несколько метров, но на них нет ни одного укрытия. «Мы будем там, как на ладони!» Указывая на траву, возмущается Рус. «Подождите-ка», — говорит Ля Бен, и его глаза загораются, когда с неба начинают падать люди. «Похоже, Новак удалось договориться с Даксом». 12 гинхакеров приземляются на землю, но на них нет парашютов, потому что на самом деле их здесь нет. Они перенеслись сюда с помощью истины, а сами находятся на базе Новак. Они не могут стрелять в солдат или как-то прикрывать нас, но зато сделают кое-что получше. Они с громкими криками разбегаются в разные стороны и скрываются между деревьями. Как только они скрываются из вида, на их месте появляется следующая группа. Солдаты Картекса стреляют в них. Но когда становится понятно, что пули не причиняют им вреда, над поляной раздается приказ прекратить огонь. «Как мы проберемся в здание?» — громко спрашивает Рус. «Я перевожу взгляд на лабораторию». Нас отделяет от нее несколько метров, которые нам не составит труда преодолеть благодаря отвлекающему маневру с генхакерами. Но входные двери закрыты и, вероятно, заперты изнутри. Не знаю. Признаюсь я и оглядываюсь по сторонам. Должен же быть какой-то способ взорвать их. Граната или что-то еще. Воздух пронзает тихий гул, а по деревьям скользит прожектор. К лаборатории приближается комакс с нацеленным на здание оружием. Сердце замирает на мгновение, когда из квадрокоптера вылетает ракета и устремляется к дверям. Поляну освещает яркая вспышка, воздух сотрясается от взрыва. И когда дым немного рассеивается, я вижу, что одна из дверей повисла на петлях, а вторая улетела внутрь. Солдаты разбегаются от дверей, повинуясь приказам к отступлению. А из комакса выпрыгивает человек, над которым тут же раскрывается парашют. Он изящно приземляется на траву и, сорвав парашют, закидывает за спину винтовку. Вот только эта девушка со светлыми волосами и сияющими глазами, в которых мелькает непреклонность, когда они останавливаются на мне. Это Анна. «Да, черт побери!» — кричит Ля Бен, когда рядом с Анной опускается маленькая и ловкая Зиана. Третьим на землю падает Коул и катится по траве. А за ним опускается серебристый парашют. Мой желудок сжимается, когда он поднимается на ноги и смотрит на меня, потому что на его лице отражается смесь гнева, боли и облегчение. Но он здесь. Они все здесь. Возможно, у нас еще есть шанс спасти мир. Анна оглядывается через плечо на взорванные двери лаборатории, а затем вновь поворачивается к нам с Ля Беном. «Готовы? Давайте сделаем это!» — кричит Ля Бен и устремляется к дверям. А Коул следует за ним. Рус хватает меня за руку и, не давая упасть, тянет к лаборатории. Звуки сражения стихают, когда мы оказываемся внутри, переступая через обломки, которые остались после взрыва. Пол усеян кусками бетона и искорёженными металлическими обломками, а запах палёного пластика режет нос. Закашлив, я прикрываю рот рукой и ковыляю по вестибюлю. «Думаете, они не пойдут за нами?» — кричу я, сворачивая в коридор. А затем останавливаюсь и хватаюсь за стену, чтобы обернуться через плечо. Грязная трава, виднеющаяся в проёме дверей, освещается вспышками выстрелов и прожекторами. Генхакеры мелькают между грузовиками и скрываются в лесу, увлекая за собой солдат. Они прекрасно отвлекают внимание от нас, но трудно не заметить зияющую дыру в стене. И солдаты вскоре ее увидят. «Мы в порядке. Нас прикроют», — успокаивает Коул, указывая на ряд сверкающих скорпионов, которые выстраиваются вокруг дверей. «Будем надеяться, эти твари не восстанут против нас». Я киваю и, продолжая кашлять из-за дыма, следую за остальными в коридор. Треугольные лампы дневного света мерцают над головой, отчего кажется, будто стены кренятся и раскачиваются. Легкие все еще горят после пробежки, и мне требуется слишком много времени, чтобы отдышаться. Но дело не только в дыме. Меня ослабила инфекция. Я спотыкаюсь и хватаюсь за ручку ближайшей двери, чтобы удержаться на ногах. Анна с Леобеном уже добрались до лестницы, а Рус и вовсе поднимается по ступеням, чтобы проверить, нет ли там солдат. «Ты в порядке?» — оглянувшись, спрашивает Коул. «Все хорошо», — с трудом выдыхаю я. Кашель вновь сотрясает мое тело, вынуждая прикрыть рот локтем. Но когда я отвожу его в сторону, то замечаю на зеленой ткани капли крови. «Нужно двигаться дальше», — продолжаю я. Челюсти Коула напрягаются. Он вновь смотрит на сражение, развернувшееся снаружи, а затем подходит ко мне и кладет руку мне на плечи. «Я в порядке», — заставляя себя передвигать ноги, говорю я. «Позволь мне помочь». Его голос звучит не ласково, но уверенно. А рука обхватывает мое тело, не давая свалиться на пол, пока мы идем к лестнице и поднимаемся по ступеням. Стоит нам достигнуть верхней площадки, как на меня обрушиваются воспоминания. Большую часть детства мы провели здесь. На этом этаже находятся общие спальни, ванные комнаты и медицинские палаты. Я бесчетное количество раз проходила по этому коридору, и столько же раз меня провозили по нему на каталке, пока кровь пропитывала наложенные на швы повязки. А я находилась на грани смерти. Остальные уже поднялись выше. Но у дверей в лабораторию Лаклана нас поджидает отряд солдат. Анна с Леобеном жестами обсуждают план нападения, но на их лицах не видно уверенности. Как только мы вывернем из-за угла на последний пролет, то останемся практически беззащитными. «Черт побери!» — откидывая голову назад, бормочет Анна. «Это будет больно!» Глаза Леобена расширяются, а Зиана в шоке смотрит вслед Анне, которая взбегает по последнему пролету лестницы. Солдаты тут же ощетиниваются оружием, но ей не удается убить их всех и не поймать пулю. Но Анне они не страшны. Она выживет практически после любого ранения. Умрет, но затем воскреснет вновь. Так что у солдат нет ни единого шанса устоять против того, кто способен принять даже сотню пуль, лишь бы убить их. И мы бы все были способны на подобное, если бы я не удалила панацею. Анна преодолевает последние ступени, и я невольно сжимаюсь, ожидая, когда воздух пронзит множество выстрелов. Но ничего не происходит. Анна резко останавливается. Я решаюсь выглянуть из-за угла и вижу, как солдаты, опустив винтовки, отступают к стене. Дверь лаборатории распахивается, и в коридоре появляется женщина, которая негромко отдает какой-то приказ. Это Агнес. «Солдаты не будут стрелять, Дзюньбэй», — кричит она. «Мы с Катариной пришли к соглашению, и я пообещала, что не стану пытаться завладеть панацеей. Можешь показаться, тебе ничего не угрожает. Мы с Лакланом объединим силы и поможем вам закончить вакцину, чтобы завершить ее». Сдвинув брови, я смотрю на Леобена, пока снаружи не стихают выстрелы, а затем преодолеваю несколько ступеней. Агнес шагает к нам по коридору. Следом за ней, не сводя с нас глаз, идут солдаты. На ее лице отражается опустошенность и обреченность, но нет и единого намека на то, что это ловушка. Она выглядит как женщина, идущая на собственную казнь. Мне не хочется верить ей, но она права. Если они с Лакланом помогут нам, то работа над вакциной пройдет быстрее. Кажется, у меня осталось не так много сил, чтобы сделать это самостоятельно, хотя это и означает, что мне придется довериться тому, кто еще несколько часов назад заразил меня гидрой. Но если у кого и был шанс переубедить Агнес, то только у Катарины. Не знаю, что она такого сделала, но, видимо, ей удалось переманить Агнес на нашу сторону. Я вытягиваю руку и опускаю дуло винтовки Коула к полу. «Мы тоже не станем стрелять», — говорю я. «У нас нет времени сражаться». «Что?» — восклицает Анна. «Ты ей веришь?» «Да». Агнес встречается со мной взглядом, и я вижу в ее глазах ту же непреклонность, что и в момент, когда она оставила меня наедине со Скорпионом. Вижу полчища одичалых голубей, взрывающихся в небе над Энтропией, и камеру пыток, которую создали по ее приказу в этой лаборатории. Она монстр. Мои руки сжимаются в кулаки от осознания, сколько боли она причинила людям. И больше всего мне хочется пересечь коридор и вонзить ей в шею нож. Хочется заставить ее страдать за все, что она сотворила, за все горести, что она причинила. Но у нас с ней столько общего. Мы обе причиняли боль и предавали людей, пытаясь подарить человечеству новый, лучший и безопасный мир. Начав работать над панацеей, я отвернулась от всех, кто доверял мне. Мы с Лакланом оправдали свои поступки тем, что совершали их, чтобы обрести светлое будущее. И этим же руководствовалась Агнес. Но теперь я вижу, что ошиблась. И что-то подсказывает мне, что Агнес тоже осознала это. «Она же не думает, что мы дадим ей выпустить вакцину?» — спрашивает Анна. «Я не собираюсь делать из нее героя». «Нет, я не стану этого делать», — говорит Агнес. «Этим займутся Дакс и Новак. Глаза Розы сужаются». «И даже не станешь претендовать на лавры Создателя?» Агнес качает головой. «Мы с Катариной решили, что так будет лучше. Сейчас необходимо объединить людей. И только Дакс и Новак смогут достучаться до генхакеров и мирных жителей бункеров. Так что вакцину должны представить они. И у нее будет открытый код. Больше никаких игр и лжи. Только так мы можем остановить войну». Рус пристально смотрит на меня. «Ты откажешься от панацеи?» «Но она же работала. Я видел, как ты вылечила одичалых». «Оставлять ее слишком опасно», — объясняю я. «Панацея — страшное оружие. Просто я не понимала этого раньше. Я уже удалила код и должна была сделать это еще несколько недель назад. Мне следовало направить все свои силы на восстановление этого мира, а не пытаться создать новый». «А что насчет нее?» — спрашивает Анна, кивая в сторону Агнес. «Что будет с тобой после того, как мы закончим?» «Я добилась своего», — отвечает она. «Картекс уничтожен, и мы создадим вакцину. Но потребуется еще остановить войну, пока из-за нее не пострадали множество людей. И самый простой способ сделать это — рассказать людям правду о том, что я натворила. Моей целью всегда было сделать жизнь людей лучше. И сейчас это лучший вариант. Так что не стоит задерживаться здесь, у нас мало времени». Она поворачивается и возвращается в лабораторию, а солдаты следуют за ней по пятам. «Все так запуталось», — глядя ей вслед, говорит Леобен. Он берет меня за руку и помогает преодолеть последние ступени, а затем и коридор. «Да, ты прав», — бормочу я, — «но это единственный разумный выход». Коул распахивает передо мной дверь в лабораторию, но стоит мне переступить порог, как у меня перехватывает дыхание. В углу комнаты стоит Кэт. Она кашляет, прикрывая рот и посеревшее лицо ладонями. Даже ее трехмерная проекция мерцает. Похоже, инфекция, съедающая меня изнутри, причиняет ей не меньше боли, чем мне. Лаклан, стоя посреди комнаты, втыкает кабель в руку безвольного клона Катарины. Он поднимает голову. Его серые глаза смягчаются, как только наши взгляды встречаются. «Ты доверилась нам», — выдыхает он. «Входи, дорогая». Пошатываясь, я прохожу в лабораторию и хватаюсь за край металлического стола, чтобы не свалиться на пол. Генкит у стены повернут, а из его бока тянутся 6 кабелей. Катарина сказала, что Лаклану необходимы все 5 детей проекта Заратустра, чтобы исправить вакцину и отделить ее от панацеи. Именно это предстоит сделать ему с Агнес, прежде чем отправить мне код. Я же соединю его с геномом Катарины, чтобы он не использовал носители, созданные из клеток Гидры. А значит, мне предстоит одновременно работать с ДНК Кэт и с вакциной, чтобы удостовериться, что слияние происходит без проблем и не возникнет никаких ошибок. Но единственный способ сделать это — разделить разум. Вот только имплант уже работает на износ, и я не уверена, что справлюсь с дроблением. Что я вообще смогу разделить разум в таком ослабленном вирусом состоянии? Мне уже кажется, будто мой мозг набит ватными шариками. А если лихорадка усилится, я вообще не смогу мыслить разумно. Схватив один из кабелей, я вставляю его в манжету и падаю в кресло. Интерфейс генкита тут же вспыхивает перед глазами, но строчки расплываются перед глазами из-за лихорадки. «Чтобы закончить код, мне придется раздробить разум», — говорю я. «А инфекция быстро отнимет у меня силы. И чем дольше мы тянем, тем сложнее мне придется». Глаза Лаклана сужаются, но он решает промолчать и вместо этого принимается раздавать кабели остальным. Никому не нравится идея вновь подключиться к генкиту, но мы пришли сюда не ради эксперимента. И все прекрасно понимают, что стоит на кону. так что Коул, Анна и Лиабен прижимают иглы к своим панелям. Азиана подключает кабель к единственному металлическому разъему, находящемуся у нее в груди, который поместили туда для анализа ДНК. Я откидываю голову на спинку и погружаюсь в файлы Генкита, пытаясь отыскать данные с клона Катарины. Хорошо. Я сейчас отправлю вам запросы на подключение, чтобы затем провести анализ, говорит Лаклан, как только его глаза стекленеют. И это позволит нам отделить вакцину от остальной части кода. Будет немного неприятно, но боли вы не почувствуете. Неприятный гул расползается от панели вверх по руке. Я ощущаю это. Это напряжение, которое сковывает мышцы и вызывает мурашки по коже. Я пытаюсь отгородиться от него, спрятаться в укромном месте, в центре своего разума, где горит одинокий непоколебимый огонек. Но тут мне на панель начинают поступать данные из клона Катарины, и огонек превращается в костер. «Получается», — бормочет Агнес, но ее голос едва слышен из-за шторма, бушующего у меня в голове. Они с Лакланом прогоняют код через меня и остальных подключенных к Генкиту, чтобы собрать вакцину воедино. Результаты их совместной работы строчка за строчкой появляются у меня перед глазами, готовые к следующему шагу. Два потока данных одновременно прокручиваются у меня перед глазами, а значит, пришло время соединить их в единый код. Напряжение, сковывающее меня, слегка ослабевает от понимания, что у нас все получается. Стена, что разделяет наши с Катариной разумы, не так устойчива, как раньше, но все еще держится. Я давлю на спайку в своем сознании и пытаюсь разделить свои мысли на два отдельных потока. Вот только изображение лаборатории не удваивается, а у сидящих и стоящих на коленях рядом со мной людей не появляются двойники. Вообще ничего не происходит. Я хмурюсь и давлю на спайку сильнее. От усилий у меня перехватывает дыхание, но все равно ничего не выходит. Данные, полученные от клона Катарины, прокручиваются у меня перед глазами, и я вновь отыскиваю скрытую спайку, удерживающую мой разум. А затем со всей силы давлю на нее. И вновь неудача. Все, чего мне удается добиться, усиливающейся дрожи и ноющей боли, терзающих тело. Мне удается собрать каркас кода из данных, полученных от клона Катарины. Но сам по себе он бесполезен. Необходимо объединить его с вакциной. И единственный способ сделать это — дробление. Я стискиваю зубы и решаюсь на еще одну попытку, от которой простреливает основание черепа. Я чувствую, как появляются трещины на стене, разделяющие наши с Катариной разумы, отчего ее трехмерная проекция начинает мерцать сильнее. В ее глазах не отражается ни единой эмоции. Но она явно страдает. И от понимания этого холод пронизывает меня до костей. Дело не в инфекции, не в дроблении. Она лгала мне. Имплант ослаблен сильнее, чем я предполагала. И вскоре раздавит ее. Она не переживет это. И погибнет. «Катарина!» Выдыхаю я, когда перед глазами все расплывается вновь. «Кать, что происходит?» Она лишь качает головой. «Я в порядке, у тебя почти получилось. Не сдавайся». Я вновь пробую раздробить разум, но ее лицо вспыхивает перед глазами, сбивая с концентрации. «Ты должна раздробить разум!» — кричит она. «У нас не будет другой возможности». «Нет, я не хочу потерять тебя!» Дрожа все сильнее, отвечаю я. Катарина зажмуривается на мгновение, а затем открывает глаза. И шторм в моем сознании внезапно стихает. Ее проекция то появляется, то исчезает. Но я старательно давлю на спайку в своем разуме. Мои мысли начинают делиться, словно к пламени, горящему внутри, подносит зеркало. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. Она смотрит на меня широко раскрытыми серыми глазами, которые так выделяются на ее побледневшем лице. «Я знаю, что делаю», — шепчет она. «Знаю, как спасти нас». «Нет!» — кричу я, вцепившись в подлокотники кресла. «Не вздумай жертвовать собой ради спасения этого мира! Терпи!» «Я не стремлюсь спасти мир», — неуклюже вставая на ноги, говорит Катарина. «Я спасаю вас. Всех вас. Вы моя семья, и я просто обязана это сделать». Ощущение от ее присутствия нарастает, вновь порождая шторм, который обрушивается на разделяющую наши разумы стену. «Кэт, не надо!» — начинаю я. Но меня останавливает взгляд ее горящих глаз. «Прости», — шепчет она. «Я люблю тебя». А затем закрывает глаза, ее трехмерная проекция исчезает. «Кэт!» — кричу я. Но едва это слово слетает с моих губ, как стена внутри рушится. Комната перед глазами начинает раскачиваться, словно корабль на вздымающихся волнах, которые обрушиваются на спайку, порождая дробление. и под мой горестный крик мой разум делится на две части.